Из 30 человек 26 евреев. Наркомат юстиции 18 евреев. Скажите, можно было считать такое положение нормальным? Что это, если не экспансия мирового сионизма? Вполне естественно, что когорт Сталина вела ожесточенную войну с Троцким и троцкизмом за право народов, населявших Россию, самим определять свою судьбу. Хочу подчеркнуть, борьба велась не с евреями, нет. Каждый человек воспринимался по своим достоинствам. У многих товарищей, у Куйбышева, Ворошилова, Молотова, Андреева, Кирова, жены были еврейками. Это ничего не значило. Война шла с сионизмом, который проявлялся в деятельности троцкистов и, прежде всего, в устремлениях и поступках самого Льва Давидовича. Вопрос, как мы помним, все более обострялся. У власти либо Сталин со своими соратниками, представителями разных народов страны, либо Троцкий с сионистским шлейфом, расширявшимся за его спиной до всемирных масштабов. Третьего пути не было. Иосиф Виссарионович вроде бы одержал победу над Троцким. Но был ли успех полным? Отнюдь. Многотысячная масса тайных и полуявных сторонников Льва Давидовича сохранилась в партии. Они проникали в государственный аппарат, цепко поддерживая друг друга, влияли на хозяйственное, научное, культурное развитие. Если сделать срез самого высокого руководящего звена, то картина вырисовывалась весьма занятная, не очень-то изменившаяся по сравнению с первыми послереволюционными месяцами. В 1936 году из числа 115 членов Совнаркома неевреев было лишь 18. ЦК ВКПБ евреев 61, неевреев 17. Неустановленной национальностью 7 человек. В Госплане евреев 12, неевреев 3. Печать. Все 12 центральных газет и журналов возглавляли евреи. Удивительное, ни с чем не сравнимое, я бы сказал, потрясающее положение сложилось в органах ГПУ, затем НКВД, особенно при Гершеле Ягоде. В 1936 году в составе высшего руководства этого ведомства было 14 евреев или 6 представителей других национальностей. В личном сейфе Иосифа Виссарионовича хранился список, не знаю кем составленный, руководящих работников карательных органов того периода, когда этот орган возглавлял Ягода. Особо подчеркивалось, что почти весь начальствующий состав выдвиженцы Ягоды. И почти против каждой фамилии пометка «евреи». Рано или поздно все становится известно. Ради справедливости люди, пострадавшие в годы репрессий или их потомки, должны узнать фамилии тюремщиков, насильников, палачей. Вот они, все сионисты. Непосредственные помощники Ягоды по его ведомству, цитирую, начальник хозяйственного отдела Миронов Л.Г., начальник особого отдела Гай, начальник заграничного отдела Луцкий, начальник транспортного отдела Шанин, начальник антирелигиозного отдела Иов, начальник уголовно-следственного отдела